Дай все мне пять рублей на пивко и на сишку. Дайте мне пять рублей на пивко и на сигу. Дайте мне пять рублей на пивко и на сигу. Ну а что, жалко что ли? Ну ебаный в рот, блядь. Так чё, блядь? Я, наверное, блядь, стараюсь, нахуй, записываю, а вы, блядь, нахуй таких, блядь, вообще, блядь. Ебать, нахуй, блядь. Дайте мне 5 рублей на пивко и на сишку. Дайте мне